Сегодня я хочу с вами побеседовать на очень важную тему. Да, я могу сказать, что вам будет задан самый серьезный вопрос, который можно задать человеку. Этот вопрос был впервые поставлен Христом, и на него ответить возможно никак иначе, как только действием с вашей стороны. Этот вопрос, который Христос ставит каждому человеку в отдельности, требует личного ответа. И я нисколько не сомневаюсь в том, что к концу этой сегодняшней программы вы, мои дорогие слушатели, ответите на него одним из двух решений. Как я сказал, вопрос этот не требует вашего устного ответа. Нет. Вопрос этот заставит вас принять определенное решение, желаете ли вы его принять или нет. Дал бы Господь, чтобы оно было бы правильным решением. Вряд ли вы найдете более серьезные слова, сказанные нашим Спасителем, чем слова 8 главы Евангелия от Марка, стих 36. Слушайте, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? В этом кратком предложении Иисус Христос ставит человеческую душу в такую категорию, что если возможно было бы приобрести весь мир, все, что в нем есть, все его богатства, то все это несравнимо было бы со стоимостью одной души. Да, ценность, которую Христос ставит на человеческую душу, превосходит не только этот мир, который нам известен со всеми его богатствами, но и больше этого. Слово, употребляемое Христом, в данном случае «космос». Это значит, что цена твоей и моей души превышает не только этот мир, но весь космос, всю созданную Богом Вселенную. Подумайте, дорогие друзья, все бесчисленное множество звезд и планет несравнимо с ценою одной человеческой души. Вот как определил Иисус твою и мою душу. Так он ее оценил. Почему же Христос так дорого назначил цену человеческой души? Ведь должна быть причина этому, не так ли? Мне кажется, что причина не одна только, а их несколько. И вот сегодня я хотел бы предложить две или три причины, почему Иисус установил такую высокую цену для твоей и моей души. В первую очередь, потому что человек является особым созданием Божьим. Он создан для определенной божественной цели. Заметьте, что когда Господь Бог вначале сотворил небо и землю, со всей живущей на ней тварью, и всякой рыбой в воде, и птицей пернатой, сказано, что Бог увидел, что это хорошо. Но это полностью не удовлетворило Бога, ибо Бог есть любовь, а любовь требует кого-то любить подобно себе. Вот поэтому Бог создал человеку по образу и подобию своему, как сказано в Священном Писании, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Заметьте, что после того, как Господь кончил творение на шестой день созданием человека, то сказано, что увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Какую возвышенную цель имел Бог, когда Он сотворил человека? Да, для того, чтобы с этим высшим творением Своим иметь общение. Венцом творения Божия не был видимый мир материи, вселенная и все, что в ней. Все это второстепенно по сравнению с человеком, ибо все это было создано для человека, который является венцом Божьего творения. Но цель Божия в сотворении человека не была только для того, чтобы создать существо по своему подобию и иметь с ним общение, но Божье намерение для человека было, чтобы человек также стал властелином его создания, и чтобы однажды он царствовал вместе с ним и разделял с ним его славу. О, какую дивную цель предусмотрел Бог для нас! И тем не менее, сколько людей, зная это, зная, что Божьи намерения к ним только добрые и самые высшие, они сознательно отказываются от его дара любви и избирают себе путь, ведущий в вечную гибель. Они дали князю мира сего ослепить умы их и обольстить их, чтобы они не избрали Божьего пути. Вот почему Иисус сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Если он все бы приобрел, а самое главное потерял, то скажите, какая польза из этого? Но есть и другая причина, почему Христос так дорого определил цену души человеческой. Это та, что она вечна. Вы когда-нибудь подумали о вечности? Так, наедине, в тиши, в глубине вашего сердца. Вы попробовали вникнуть в значение бесконечной жизни? Я могу сказать, что хотя я не раз пробовал, но до сих пор мне не удавалось. И боюсь, что никогда не удастся понять, что такое вечность. Подумайте, возлюбленные, что для каждого из нас не будет такого времени, в котором мы не будем существовать. Когда в вечности мы прожили тысячи лет, то фактически мы только что начали. Добавим еще несколько тысяч, или даже миллион лет. Но ведь и это только начало, так как вечности нет конца. Подумайте, что ты и я будем где-то жить вовеки, всегда. С момента моего рождения я начал жить, и душа, которой Бог мне дал, она бесконечна. Когда не останется в космосе ни одного атома, ни солнца, ни звезд, ни луны, и все планеты истощатся, да, когда их больше не будет, то ты и я будем где-то жить. Мир дождался того дня, когда космонавты сделали посадку на Луну. Положим, что будет такое время, когда такие перелеты будут делаться регулярно. И допустим, конечно, это абсурд, но что с каждым полетом астронавт перевез на Луну одну горсточку Земли с нашей планеты. И скажем, что это делалось бы ежегодно, то есть одна горсть Земли с нашего земного шара перенесена была бы на Луну один раз в год. Когда весь наш земной шар таким образом был бы переселен на Луну, если это было бы, конечно, возможно, по одной горсточке в год, то вечность была бы только на рассвете, иначе говоря, вечность только что началась бы. Потрясающая мысль, не так ли? Вечность, бесконечное, никогда не кончающееся бытие, существование без малейшего перерыва. О, возлюбленные, когда я думаю об этом, то я ошеломлен. Я просто не могу постигнуть значение вечности, и тем не менее она перед каждым из нас. А теперь, дорогие мои слушатели, попробуйте связать эту мысль о вечности и представить ее как никогда не кончающуюся ночь, а потом со смертью, делающейся вечной. Да, когда вы подумаете о душе, изгнанной из присутствия Божия, и подумаете о душе, погибающей в вечном мраке и мучении, то мысль одна это делается ужасающей, непосильной. Не мудрено, что люди не хотят думать о вечности. Их берет страх и ужас, и вот почему они всячески избегают эту мысль. Послушайте вопль из ада. «Отче Аврааме, умилосердись надо мною!» И пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём. Почти уже 2000 лет, как эта несчастная, измученная душа просит о капле воды. И заметьте, не чтобы выпить стакан воды или даже полную каплю, но только сколько прилепилось бы к пальцу человека. Что это значит? Чтобы получить малейшее облегчение от страшных мук ада. Да, в течение 2000 лет он умоляет, он просит, вопиет об этой капле воды, лишь бы охладить язык свой на один момент, и, возлюбленные, он еще не получил ее». Но, увы, это только начало. В течение всей вечности, вовеки и вовеки, он будет просить эту каплю, и он никогда ее не получит. О, как это страшно! Дорогие друзья, вы можете себе представить весь ужас мучения души в аду, вечности? Вечный вопль и рыдание. бесконечный плач и проклятие. Одно думать об ужасах грядущих войн, бедствий и запустения, но совсем другое знать, что, быть может, как кончится эта программа, некоторым предстоит встреча с вечностью. Граница, которая разделяет этот мир от потустороннего, до того незаметна, что жизнь каждого из нас может прерваться неожиданно в любую минуту дня или ночи. А потом что? Что будет в вечности? Что там ожидает тебя, мой дорогой друг? Если вы желаете иметь представление о том, что значит вечная гибель души, ужас вечного ада, то вы должны взглянуть на Голгофу. Ничто так не дает нам вникнуть в значение вечной гибели души. Выслушайте меня сегодня, дорогие друзья. Какая неописуемая должна быть трагедия оказаться потерянным, погибшим навеки, если Сын Божий должен был пойти на смерть, чтобы спасти душу от этого вечного мучения. Да, чтобы спасти нас от вечного ада, Сын Божий принял на себя образ раба, сделался жертвой за грех, приняв вину всего мира на себя, и добровольно пошел умереть на Голгофскую смерть. Посмотрите, как он молится в Гефсимане. В агониях души его пот падал на землю большими каплями крови. Весь облитый кровавым потом, он взывает: «Отче, если возможно, пусть пройдет чаша сия». В течение 3 часов в Гефсиманском саду он твердит ту же молитву. Он не уклоняется от креста, но душа его отягчена тяжелым грузом греха всего человечества. Он делается жертвой за грех. Он молит: «Если есть иной путь, Отче, если есть другой способ спасти душу, Отче, позволь мне взять этот путь, но не моя воля, но Твоя да будет». Мой дорогой друг, Бог, чтобы искупить твою и мою душу, избрал единый путь, возможный для ее спасения. Да, и Он оказался самым тяжелым отдачей своего Сына, как жертву за грех. Почему заплатил Бог такую огромную цену, что отдал Сына Своего Единородного? Потому, мои возлюбленные, что в вечности душу без Бога, без прощения, без искупления ожидает ад. Если был бы иной способ спасти человека, то Бог бы ответил молитву Иисуса в Гефсимании. Но Он взял на Себя спасти твою и мою душу, и потому Он сказал: «Отче, не моя воля, а Твоя да будет». О, какую цену Бог заплатил за душу человеческую! Как дорого оценил Он ее кровью Своего возлюбленного Сына! Дорогой друг, если Бог так дорого заплатил за твое спасение, то как, скажи, ответишь ты на этот вопрос, какая польза тебе, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Или какой выкуп дашь ты за душу свою? Можешь ли ты ответить на этот вопрос? Какой выкуп дал бы ты за душу свою? Подумайте, что бы не дал тот богач юноша, чтобы хоть еще раз пасть у ног Спасителя и услышать из Его уст: «Одного тебе не достает». О, что он бы не дал, чтобы еще раз услышать: «Продай все, что имеешь, и раздай нищим, и приходи и следуй за мною». Как бы он хотел бы иметь эту возможность, ту, которой ты сегодня еще имеешь. Но, увы, прошло почти 2000 лет, как он стоял на грани вечного блаженства. Да, всего лишь один шаг его тогда отделял, а теперь он невозвратной вечности. Все его богатства теперь не выкупят его душу. О, чтобы он не дал за ту возможность, которой ты сейчас имеешь, слушать благую весть, пение духовных гимнов, услышать еще один призыв, еще раз почувствовать нежный зов Христа. О, дорогая душа, если ты упустишь эту возможность и пойдешь в ад, то отдал бы 1000 миров, чтобы услышать хотя одну еще проповедь, одну песню, один призыв, услышать нежный голос Спасителя и почувствовать один еще стук в двери твоего сердца. Какой выкуп дашь ты за душу свою? Что же дьявол предлагает тебе, мой дорогой друг? да, тебе, стоящему на распутье вечности. Бог дал тебе способность думать логически, интеллигентно. Разве не рассудительно было бы теперь решить этот важнейший из всех вопросов, а не ожидать завтрашнего дня? Завтра может уже быть поздно. Что же предлагает дьявол человеку? Он предлагает удовлетворить человеческие страсти. Заметьте, я сказал, он предлагает, но другой совершенно вопрос, удовлетворит ли он их или нет. Он говорит, я дам тебе много радости и удовольствия. Но он не говорит, что в конце то, что он тебе предлагает, будет жалить, как аспида, и что в аду этой страсти не будет никакого прекращения и никакой возможности удовлетворить. Ей никогда не будет конца. То, что привело человека в ад, будет мучить его беспрерывно вечности. Вот что дьявол предлагает душе человеческой. Его страсть будет гореть в нем, как огонь, и никогда она не будет погашена. Оглянись, мой друг, посмотри, что дьявол дал тем, которые за ним последовали. Но в заключение я хочу обратить ваше внимание на то, что Бог предлагает человеку. Он предлагает тебе свою любовь. Он предлагает тебе кровь Сына Своего Иисуса Христа, омыть тебя от всякого греха и представить тебя оправданным и совершенным перед Ним. Он предлагает тебе жизнь вечную в раю, где Он уготовил место для тебя. Он предлагает тебе быть чадом Божьим, наследником и сонаследником с Ним, вечно царствовать Сыном Своим. Сегодня, дорогая душа, ты еще раз услышала благую весть. Быть может, это будет последний раз. Гарантировать завтрашнего дня никто не может. Ты имеешь вернейшее слово Господне. Если ты ему не поверишь, то что другое может тебя убедить? Помните, когда Христос сказал о богаче в аду? Богач хотел, чтобы его 5 братьев узнали, что из себя представляет ад. Он думал, что если они будут знать о его существовании, то его братья уверуют и покаются. Но Христос сказал, «Нет, говорю вам, если не покаетесь, все также погибнете». Ответ Спасителя указывает на то, что такое свидетельство не убедит их. Если Моисея и пророков не слушает, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит. Но мы имеем, кроме Моисея и пророков, самого Сына Божия, который подтвердил существование ада. Если ему не поверят, то никто другой никак не убедит. Сегодня, дорогие друзья, мы возвещаем вам чудную и благую весть, полную надежду для тебя, кто бы ты ни был. Кровь Иисуса Христа, принятая сердцем верой, может одна спасти тебя. Люди сегодня в аду по одной только причине, что они отвергли кровь Христа, его спасение, его любовь. О, как бы мне хотелось, дорогие мои друзья, иметь силу и влияние, найти слов, убедить вас в реальности вечного ада. О, чтобы Дух Святой сегодня, сейчас, впечатлил бы вам весь его ужас, хотя бы на одну секунду. Мой друг, спасен ли ты? Имеешь ли ты уверенность, что ты чадо Божие? Или ты на пути в вечность без Бога? Если ты еще не принял Христа как своего личного спасителя и избавителя, то прошу тебя, сделай это сейчас. Завтра, быть может, поздно. Тогда какой выкуп дашь ты за душу свою? Сегодня пока день благоприятен, и ты слышишь призыв Христовый. Не огорчай Духа Святого, не пренебрегай Его увещеванием. Бог сказал, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близок. Пусть Господь вам поможет избрать путь жизни ради Христа. Аминь.